Олег пришел в себя от звучащего совсем рядом ласкового голоса. «Милый мой, дорогой, хороший, какой же ты у меня замечательный, какой ты храбрый! Ой, что это у тебя здесь? Ссадина? Ну ничего, я ее обработаю, и все заживет. Ой, не дергайся! Больно? Сейчас подую. А хочешь, я тебя поцелую?» Олег узнал голос Алины. Сквозь отступающую дурноту он подумал, что все же в женщинах при всех их недостатках есть и хорошие черты. Когда тебе плохо, когда ты пострадал, их ласка может облегчить боль и страдания. «Ладно, поцелуй», – проговорил он снисходительно. «Что?» – переспросила Алина совсем другим голосом, в котором не было и тени ласки или сочувствия. «Тебя поцеловать? С какой-то стати? Что ты мне сделал хорошего?» «А с кем же ты тогда любезничаешь?» Олег открыл глаза и со стоном приподнялся. Алина сидела на полу. Рядом с ней устроился Джерри, положив ей на колени огромную голову. Алина какой-то мазью смазывала ссадину на его лапе. Увидев Олега, пес приподнял верхнюю губу, показав внушительные клыки, и едва слышно зарычал. «Ты тронь ее, попробуй!»